Тебе точно нужен друг. Ника проследила за перемещениями пернатой виверны за время своего отсутствия. Легко и непринужденно, по оставленным следам, и речь вовсе не о лапах. Вив снова уделала крышку капсулы. На выходных посмотрим вероятных претендентов на твои сердечко, лапы, перышки и хвост. Вместе. Договорились? Спешить с появлением еще одного попугая не тянуло. Наверное, слишком свежа была память о зеленом дружелюбном певуне. О зеленых, а также бронзовых. Перед выходом художница снова посетила Дорп и общину беженцев. Сварганила супчик, ушла никем не замеченной. Орки были слишком заняты, чтобы обращать внимание на странную пришлую. Теперь тут, в обычном облике, супчика хотелось уже ей. Или чего-нибудь другого, но обязательно тепленького. Может, дело было в леденящих касаниях сгустков мрака, может, в том, как весело было наблюдать за языками пламени, жадно лижущими палубу и фок-мачту морского спрута. За продуктами надо было идти в супермаркет. Ника проверила мобильный. Сообщение о начислении пособия приехало. Шикануть на него особо не выйдет, но на обещанное самой себе шампанское и на еду точно хватит. «Хочу креветок», — осознала вдруг Ника. Мысль о морепродуктах заставила желудок заурчать. Фарш из осьминогов и кальмаров — это блюдо не для всех. На что-то крутое и изысканное ее скилла в кулинарном деле не хватит, а отварные или жареные креветки она уж как-нибудь должна осилить. Верно? На всякий случай Вероника пролистала поваренную книгу. Там о креветках не писали, и пришлось спросить совета у поисковика. Там за кучей навороченных рецептов откопался обычный способ с посоленной водой, небольшим количеством приправ и половинкой лимона для придания аромата. Комментарии к рецепту были положительные и отмечали прекрасное сочетание вареных креветок и пива. Но к пиву художница была равнодушна, а с шампанским... Вот и узнаем. Во множественном числе, потому что от Анютиных глазок пришло сообщение. «Еду, жди». Перед выходом Ника поставила на скачивание первый фильм из цикла «Пираты Карибского моря». Обещания, особенно данные самой себе, надо выполнять. Некоторое время спустя на два голоса был озвучен вердикт. Креветки и полусухое с пузырьками отлично сочетаются. Особенно тогда, когда морские волны так и норовят плеснуть соленой влаги в твой бокал прямо сквозь монитор. А морским и романтическим приключениям героев хочется сопереживать.